Экскурсия в пещеру. Элли стала учиться ездить верхом. Ее уговорил Фред. «Слушай, сестра!» — сказал мальчик, хмуря выцветшие на солнце брови. «Это же будет просто позор, если ты, пожив у нас, не вернешься умелой наездницей. Это ты-то такая бывалая путешественница!» Уговорить Элли не стоило труда. Билл Каннинг предоставил племяннице в полное распоряжение смирную лошадку. У Фреда был хороший скакун, потому что он ездил превосходно и не раз менял отца на работе. Первые дни приходилось трудно. По вечерам Элли не могла сидеть. У нее ныла спина, болели все косточки, она плохо спала. Но терпение все побороло, и пришел день, когда верховая езда обратилась для Элли из пытки в удовольствие. Теперь прогулки ребят стали гораздо продолжительнее. Иногда они уезжали миль за 10 от дома. Однажды Фред спросил Элли: «Ты слыхала про мамонтову пещеру?» «Конечно», — ответила Элли. «Нам про нее говорили в школе». «И это самая большая пещера на свете!» «Ты не говорил бы этого, если бы видел страну подземных рудокопов!» — рассмеялась Элли. «Вот это действительно пещера!» Фред приуныл, как всегда, когда Элли, будто незначай, козырял своими воспоминаниями. Конечно, и с ним бывали приключения. Однажды, во время снежной метели в Кордильерах, он заблудился и чуть не замерз. В другой раз за ним гнались степные волки, и только резвость лошади спасла его от гибели. А то еще он свалился с дерева и сломал ногу. Что и говорить, это были выигрышные дела, и они высоко ставили его над другими мальчишками. Но чего все это стоило в сравнении с тем, что пережила Элли? Фредди не без умысла завел разговор о пещерах. Ему захотелось показать, что и Айова может похвалиться кое-чем в этом роде. Милях 20 от их фермы, в глубоком ущелье, находился вход в малоизвестную пещеру, куда еще не добрались туристы, где они не отбивали на память осколки сталактитов и не писали свои имена свечной копотью на стенах. «Побываем там, Элли!» — предложил Фред. «Это далеко, и раньше я тебя туда не звал. Но теперь ты лихая наездница, и тебе ничего не стоит проделать такой путь». Элли согласилась. «Мы отпросимся на целый день», — продолжал мальчик. «Возьмем с собой все, что нужно для основательной прогулки, и займемся исследованиями.